Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка. Было ей 4 года 5 месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь 10 дней мы одолели с ней всю русскую азбуку. Могли уже свободно читать и папа, и мама, и Саша, и Маша. И оставалась у нас невыученной одна только самая последняя буква – «Я». И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись. Я, как всегда, показал букву, дал ей как следует ее рассмотреть и сказал: «А это вот, Иринушка, буква «Я». Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит: «Ты? Почему ты? Что за ты? Я же сказал тебе, это буква «Я». Буква «Ты». Да не ты, а я». Она еще больше удивилась и говорит: «Я и говорю, ты». Да не я, а буква «Я». Не ты, а буква «Ты». Ох, Иринушка, Иринушка, наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Ну, неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а эта буква так называется? Я. Нет, говорит, почему не понимаю? Я понимаю. Что ты понимаешь? Это не ты, а эта буква так называется. Ты. Ну, что ты с ней поделаешь? Скажите на милость, ну, как ей объяснить, что я – это только буква? Бедная Иринушка сидела, склонившись над букварем, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. Ей, наверное, было стыдно, что она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я, большой человек, не могу научить маленького человека правильно читать такую простую букву, как буква «Я». Наконец я придумал все-таки. Я быстро подошел к девочке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю: «Это кто?» Она говорит: «Это я». «Ну вот, понимаешь?» Она говорит: «Понимаю». «Что же ты, я спрашиваю, понимаешь?» «Понимаю, — говорит, — что это я». «Правильно, молодец. А это вот буква «Я». Ясно?» «Ясно, — говорит, — это буква «Ты». Да не ты, а я. Не я, а ты. Не я, а буква «Я». Не ты, а буква «Ты». Не буква «Ты», Господи, Боже мой, а буква «Я». Не буква «Я», Господи, Боже мой, а буква «Ты». Я вскочил и забегал по комнате. Нет такой буквы, пойми ты, бестолковая девочка. Нет и не может быть такой буквы. Есть буква «Я», понимаешь? Буква «Я». Изволь повторять за мной. Я, я, я. Ты, ты, ты, пролепетала Иринушка, а у самой уж вижу, и губы дрожат, и носик сморщился, вот-вот заплачет. Мне стало жалко ее. Ну, хорошо, сказал я. Как видно, мы с тобой и в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и можешь идти гулять. На сегодня хватит. Она кое-как запихала в сумочку свои вещи и, ни слова мне не сказав, вышла из комнаты. На другой день, когда Иринушка веселая и раскрасневшаяся после игры пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал: «А ну, сударыня, давайте-ка почитайте мне что-нибудь». Она, как всегда, перед чтением поёрзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем, и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло, не переводя дыхания, прочла: «Тыкову дали тыблоко». От удивления я даже на стуле подскочил. Что такое? Какому тыкову? Какое тыблоко? Что еще за тыблоко? Посмотрел в букварь, а там черным по белому написано: «Якову дали яблоко». Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю, яблоко, Иринушка, яблоко, а не тыблоко. Она удивилась и говорит, яблоко? Так значит, это буква «я»? Я уже хотел сказать, ну, конечно, «я», а потом спохватился и думаю, нет, голубушка, знаем мы вас, если скажу «я», значит, опять пошло-поехало. Нет уж, сейчас мы на эту удочку не попадемся. И я сказал, правильно, это буква «ты». Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что поделаешь? Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы все это кончилось? И, может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы вместо «яблоко» – «тыблоко», вместо «ярмарка» – «тырмарка», вместо «якорь» – «тыкарь», и вместо «язык» – «тызык». А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.